Я прошла в свой уголок в надежде пересидеть там в тишине до конца рабочего дня и спокойно подумать над статьей, которую ждет от меня Бурнус. Вот что мне писать? С чего начинать? Как пришли мы с Порфирьичем в музей? И что там увидели? Я даже не знаю, кто такой был убитый. Вроде бы фамилия его Верещагин, зовут Александр Павлович, а дальше... Тут рядом зазвонил редакционный телефон. Нателла Васильевна сняла трубку, послушала и недовольным голосом окликнула меня. «Вера, тебя просят. Вообще, отвечай сама на звонки своих знакомых. Я не твой секретарь». «Как вы себя чувствуете?» — спросила я. «Протез не беспокоит?» И обомлела. «Что я делаю? Зачем говорю человеку гадости?» Никогда за мной такого не водилось раньше. С другой стороны, Нателла уже всех достала своим ворчанием, даже Порфирич с ней поругался. А уж он-то со всеми умеет ладить. Было очень забавно наблюдать, как изменилось выражение ее лица. Обычно злое и недовольное, теперь же на нем проступила обида. А потом не то чтобы страх, но некоторая затравленность. «То-то же», — сказала я ей глазами и отвернулась. Я взяла трубку в недоумении. У меня и знакомых-то раз-два обчелся, и никому из них я не давала номер редакции. Если я кому-то нужна, мне звонят на мобильный. Голос сперва показался мне незнакомым. Тихий, шелестящий голос пожилой женщины спросил. «Это Вороновская?» «Да, это я. А с кем я разговариваю?» «Это Леокадия Львовна. Мы с вами встречались в инженерном замке, когда... когда там случилось, сами знаете что». Но она могла бы не уточнять. Не так часто мне попадаются люди с таким именем, чтобы забыть ее. «Да, Леокадия Львовна», — ответила я вежливо. «Конечно, я помню. Слушаю вас». «Извините, что беспокою вас. Вы оставили визитную карточку, я нашла там этот телефон. Мне нужно вам кое-что рассказать. Кое-что важное». «Что именно?» «Извините, но это не телефонный разговор. Лучше бы нам встретиться». Я вспомнила, как Порфирич мне говорил, что главное в работе репортера — уметь слушать. Вылавливать любую информацию. Не отказываться от встреч и разговоров, даже если они не кажутся важными и перспективными. Тем более, что Бурнус ждет от меня статью. А я не знаю, с чего ее начать. «Ладно», — сказала я. «Я подъеду к вам в музей». «Ой, нет», — испуганно возразила Леокадия Львовна. «В музее нельзя. Здесь и стены имеют уши». «Вот еще новость». То у нее призраки по дворцу расхаживают, то у стены уши растут. Я подумала, что у старушки развивается паранойя, но не стала с ней спорить. «Хорошо, тогда где?» Она понизила голос, хоть и так говорила еле слышно. «Давайте встретимся через час в Михайловском саду на скамейке против пруда. Через два». Я выключила компьютер, собралась и отправилась навстречу, бросив попавшемуся в дверях Порфиричу, что иду разговаривать со своим источником. Он усмехнулся и пожелал мне ни пуха, ни пера. Лишний час я использовала для того, чтобы пройтись по магазинам. Мне нужна была помада и еще кое-что из косметики. Мой новый образ требовал подтверждения. Скажу честно, кажется, впервые за всю жизнь я получила удовольствие от похода по магазинам. Обычно мы посещали их вместе с мамой. Она сама все выбирала, сама разговаривала с продавцами, а я мечтала только об одном, чтобы эти мучения поскорее закончились. Мерить одежду я не могу. В тесной кабинке сразу становится плохо, и мысль только одна – поскорее отсюда уйти. Так что мама иногда сама покупала мне то, что считала нужным. Сейчас же я выбрала большой магазин с кондиционером и вежливыми продавщицами. Девушка любезно принесла мне штук 10 тюбиков, и я выбрала два цвета. Один для вечера, как она сказала, можно поярче. Я не стала объяснять, что почти никуда не хожу вечером, так что вряд ли понадобится эта помада. Но мне сделали скидку, так что пришлось взять две помады, да еще тени в подарок дали. Глянув напоследок на себя в зеркало, я заметила некоторый диссонанс. То есть к новой прическе и макияжу совершенно не подходила моя прежняя одежда. Эта блеклая курточка вполне уместна была на мымре с зализанными в кичку сивыми волосиками. Но теперь... Откуда она вообще взялась в моем гардеробе? Мама принесла. Серенькая такая, в глаза не бросается. И джинсы какие-то старомодные, сейчас такие не носят. Жанка пробовала мне что-то на эту тему говорить, но я отмахнулась. С мамой спорить себе дороже, она всегда права и желает мне только хорошего. Как же иначе? Ведь она же моя родная мать, я у нее единственная. У нас больше никого нет, как она повторяет мне частенько. И это правда. К тому времени, как умер отец, его родители тоже были мертвы. Я не помню своих бабушек и дедушек. Мама же говорила, что порвала с семьей, потому что они очень плохо приняли ее решение выйти за отца замуж. Братьев-сестер у нее нету, отец с матерью давно в разводе, так что и порывать-то особенно было не с кем. Я интересовалась этим вопросом в детстве, потом перестала. И с Жанкой не обсуждала ни свою мать, ни свою одежду, ни вообще нашу жизнь. Кстати, надо бы ей позвонить, спасибо сказать. Тут я вспомнила, что собиралась купить для ее братика игрушку и поднялась на третий этаж торгового центра, где были детские магазины. Я выбрала для Кешки шикарную пожарную машину. Там, если нажать кнопку, то включались фары, и громко гудела сирена, и выпускалась лестница, и даже 5 фигурок пожарных поднимались по ней с крошечным шлангом наперевес. Вот сама бы играла, до чего интересно. Тут я взглянула на часы и поняла, что опаздываю на встречу с Леокадией Львовной. Нехорошо заставлять пожилого человека ждать. И я побежала вниз. В этом торговом центре лестницу никогда не найти, посетители пользуются эскалаторами. Я спустилась на второй этаж, обежала кругом, и когда спускалась на первый, то на параллельном эскалаторе, идущем наверх, увидела очень знакомое лицо. И не только лицо, но и фигуру, и одежду. Это была моя мама. Ну да, ее летний костюм, который ей очень шел. Ее тщательно уложенные волосы и ее духи, запах которых настиг меня мимолетом. Я уже открыла рот, чтобы позвать ее, но тут мы разминулись, и я, вытянув шею, успела только увидеть, что, сойдя с эскалатора, мама, оглянувшись по сторонам, вошла в сетевое кафе, что располагалось на втором этаже. Вот бы здорово сейчас к ней подсесть, выпили бы кофе, поболтали. Но часы в холле первого этажа показывали, что я этого сделать никак не могу, только-только успею навстречу. К тому же меня несколько удивило, что мама оглянулась, войдя в кафе, как будто опасалась, что ее увидят. Но, возможно, мне просто показалось. Михайловский сад был полон гуляющей публики. Мамочки с колясками, влюбленные парочки, одинокие старушки прогуливались по дорожкам. Я нашла скамейку возле пруда, но на ней не было Леокадии Львовны. Вместо музейной старушки на скамье сидел представительный старик с густой седой шевелюрой, который с важным и сосредоточенным видом кормил голубей. Я огляделась по сторонам и вдруг услышала из-за кустов приглушенный голос. «Я здесь». Я пошла на этот голос, свернула с дорожки и увидела за кустом персидской сирени Леокадию Львовну. Старушка манила меня к себе. Узнала я ее с трудом, потому что на Леокадии были темные очки и панама защитного цвета, которую она надвинула низко на лоб. Надо же, до чего глазастая старушенция. Запросто узнала меня с новой прической. Вот что значит старая гвардия. «Занял, понимаете, нашу скамейку», — проговорила она обиженным тоном. «Но это ничего, здесь даже лучше. Здесь нас никто не заметит и не подслушает». Она показала на скамейку, укрытую среди кустов. «Ну точно, у старушки паранойя. В шпионов на старости лет играет. Не зря темные очки надела и шляпу эту жуткую. Конспирация, значит». Я решила подыграть ей, опасливо огляделась по сторонам и только после этого села на скамейку. Леокадия примостилась рядом со мной, сняла очки и проницательно взглянула на меня и проговорила. «Вы, небось, думаете, что я свихнулась на старости лет? Надо же, она мысли, что ли, читает?» «Нет», — поспешно возразила я. «Конечно, нет. У меня и в мыслях такого не было». Получилось фальшиво. «Да ладно вам, я все понимаю. И правда, кому нужно за мной следить?» «Действительно, кому?» Я это только подумала, но Леокадия снова как будто услышала мои мысли и ответила на них. «Ему. Попеляеву». «Кому?» — переспросила я. «Попеляеву», — повторила Леокадия. «Это наш заместитель директора, вы его видели». Я вспомнила человека, который привел нас в спальню императора. Пренеприятный тип. Вроде бы Иваном Антоновичем он представлялся. «Значит, Попеляев. Фамилия какая-то скользкая. Зачем это ему?» «Хороший вопрос. Наш директор, Анна Ивановна Сергеева, ученый с мировым именем, но сейчас она в Канаде читает лекции в Университете Торонто. А Попеляев в ее отсутствие забрал всю власть в свои руки и разошелся. А в музее стали происходить странные вещи». Она вдруг замолчала, словно к чему-то прислушиваясь. «Странные вещи?» Повторила я ее последние слова, чтобы поторопить Леокадию. «Тссс». Она прижала палец к губам. «Что такое?» «Там кто-то есть». Она показала на кусты позади нашей скамейки. «Кто там может быть?» Но тут кусты и правда зашевелились, и оттуда выбежала собака. Джек Рассел Терьер с красным мячиком в зубах. «Ах, вот это кто!» Леокадия Львовна облегченно вздохнула. «Собачка». Терьер остановился перед нашей скамейкой, положил мячик на землю и выразительно посмотрел на нас. Леокадия Львовна наклонилась, подняла мяч и бросила его подальше. Терьер с радостным лаем бросился за ним и вскоре исчез за кустами. «Итак, вы говорили, что в музее стали происходить странные вещи», — напомнила я. «Какие именно?» «В музее стали появляться незнакомые люди». «Незнакомые?» «Но в музее бывают посетители». «Что, вы думаете, я не отличу посетителя? Во-первых, они ходят только по той части замка, где расположен выставочный комплекс, а эти люди появлялись в служебных помещениях. Во-вторых, ну это просто видно». Она ненадолго замолчала, к чему-то прислушиваясь. «Но вы говорили, что в замке время от времени появляется привидение». «Так, может, это было оно?» «Ох, что вы, девушка! Вы что, считаете, что я не отличу привидение от живого человека? Уж как-нибудь отличу. Привидение ходит бесшумно, оно как бы и не ходит, а плывет над полом и может просочиться даже сквозь закрытую дверь. А эти люди ходили как все, пол под ними скрипел, и двери они открывали». «И что, только вы их замечали?» «Да нет, конечно. Почти все наши сотрудники. Я даже сказала как-то Попеляеву. Иван Антонович, у нас в музее появляются посторонние люди». Но он так на меня зыркнул, что отбил всякую охоту задавать вопросы. «А с другими сотрудниками вы это не обсуждали?» «Покойный Верещагин. Он незадолго до смерти так и сказал мне. Леокадия Львовна, у нас в замке что-то происходит. Я спросила его, что именно. А он мне ответил, что пока не хочет что-то говорить, не хочет бросаться обвинениями, сначала должен сам убедиться. И тут-то с ним и случилось. Вы сами видели, что». «То есть вы считаете?» «Я считаю, что Верещагин что-то узнал, и его за это убили». «Так, может, нужно рассказать об этом полиции?» «Ой, нет, что вы!» Леокадия Львовна замахала руками. «Я же ничего толком не знаю, одни разговоры и намеки. В полиции меня и слушать не станут. К тому же там эта женщина, Камнеломова. С ней вообще невозможно разговаривать». Я представила, как Камнеломова сидит за своим столом и слушает рассказы Леокадии о привидении в замке, и невольно пожалела старушку. Тем не менее, мне хотелось спросить ее: «А от меня-то вы чего хотите?» Она снова как будто прочитала мои мысли. «Вы ведь журналист, репортер. Выяснять такие сомнительные обстоятельства – это ваша работа». Ну, в общем, она права. Тем более, что Бурнус поручил мне написать статью. А материалов для нее никаких нет. Но ввязываться в такое запутанное дело мне не очень хотелось. «Я хочу вам кое-что показать», — проговорила Леокадия взволнованно. «Но вы же говорили, что не хотите появляться со мной в музее». Напомнила я ее слова. «Говорили, что там и у стен есть уши». «Да, но только в рабочее время», — ответила она. «А если вы придете вечером, там почти никого нет, и я могу провести вас в служебные помещения замка и показать вам странные вещи». Что-то мне в ее предложении не нравилось. «Приключение — это не для меня, во всяком случае, так говорит мама. Опять же шляться по пустым помещениям замка. Поймите меня правильно, в то, что там бродит призрак покойного императора, я, конечно, не верю. Но не помню, говорила я или нет, что я ужасно боюсь темноты. То есть умом-то я опять-таки понимаю, что никакие монстры не выскочат на меня из темного угла, но ничего не могу с собой поделать. Как только я остаюсь в помещении без света, на меня тут же нападает страх». Такой, что сердце с размаху ухает вниз, желудок сводит судорогой, как будто я проглотила комок колючей проволоки. Руки становятся ватными, а ноги невозможно оторвать от пола, поскольку каждое привязано ядро, как у каторжников в средние века. Так что никакого желания бродить с Леокадией Львовной вечером по музею я не испытывала. Но с другой стороны, Бурнус ждет статью. А тут хоть будет что описать. Да и потом, что может случиться со мной в музее? Ну не царит же там кромешная тьма, все же какое-то освещение есть. Правда, с Верещагиным-то случилось, и случилось самое плохое. Но эту неприятную мысль я постаралась отогнать от себя. «Ладно», — сказала я. «Когда и куда мне прийти?» «Приходите к 9 вечера к боковому фасаду со стороны Михайловского сада. Там стоит такая полосатая будка. Так я вас буду ждать возле нее. К этому времени в музее уже никого не должно быть». На том мы и распрощались до вечера. Леокадия отправилась в музей, а я не спеша прогулялась по Михайловскому саду в раздумьях, куда мне идти. Если в редакцию, то скоро конец рабочего дня, и к тому же главный редактор, который раньше в упор меня не видел, отчего-то начал испытывать ко мне интерес, так что вполне возможно, что он снова вызовет меня в кабинет и спросит, как продвигается статья. Вам мне сказать нечего. Так что лучше в редакцию не ходить, а идти домой. Правда, мама обязательно спросит, куда это я намылилась вечером, но можно сказать, что к Жанке. Кстати, я позвонила Жанке на предмет подарка, она сказала, что будет в салоне только завтра, чтобы я занесла и оставила у заведующей. Василиса уволилась, и теперь в салоне все тихо и спокойно. Или же завтра она будет с утра, у нее клиентка попросилась к 9. Дома я застала только домработницу Валентину, которая удивилась, что я так рано, а также оценила мой обновленный вид. «Давно пора», — сказала она. «А то ходила, как мымра какая-то. Кто тебя бы такую замуж взял?» «Да я замуж не собираюсь». Привычно отмахнулась я. «А зря», — припечатала Валентина. «Потом спохватишься, да поздно будет. Тебе сколько, 27?» «Ну да. Самое время». Забыла сказать, что Валентина работает у нас уже много лет и всегда знает, как лучше. Удивительно только, как они ладят с мамой. Вот, кстати. «Валь, а мама говорит, что я на отца похожа. Это точно?» «Ну?» Она посмотрела искоса, потом пошла в мамину спальню и вернулась с фотографией. Это был портрет моего отца в серебряной рамке. Портрет не слишком удачный, какой-то официальный. Отец смотрел прямо в объектив очень серьезно, без намека на улыбку. То ли освещение было неудачное, то ли фотограф плохой, но видно было, что отец очень устал. И если вы думаете, что это фото стояло у матери на тумбочке возле кровати, то глубоко ошибаетесь. Где уж нашла его Валентина, я не знаю, но серебряная рамка потемнела от времени. Я внимательно рассмотрела отцовский портрет и не нашла никакого сходства со мной. Немолодой усталый человек, волосы седые, заметные залысины на лбу. Я прислушалась к себе и не нашла никаких ростков дочерней нежности. Когда отец умер, мне было 16 лет, но я не помню, чтобы в детстве он проводил со мной много времени. На море мы ездили только с мамой, выходные его тоже не было. Он много работал, мало бывал дома. Возможно, я и пыталась в очень юном возрасте как-то приласкаться к отцу, но, судя по всему, эти попытки мы быстро пресекли, и я не настаивала. Так что смерть отца я восприняла довольно спокойно. Мама, кстати, тоже. Во всяком случае, я не помню, чтобы она плакала. «Тут, конечно, ничего не понять», сказала Валентина, переводя взгляд с меня на портрет. «Тут он не молодой уже. Нужно ранние снимки найти, где он в юности. Вроде бы на антресолях альбом есть». С этими словами она засобиралась домой, напоследок налив мне тарелку куриного супа. Она варит не бульон, а густой наваристый суп с картошкой и вермишелью, так что получается вместе первое и второе. Вкусно. Я съела полную тарелку и захотела добавки. Просто удивительно, какой у меня в последнее время аппетит. Тут в кухню вошла мама, а я и не слышала ее прихода. Мама, видно, привыкла уже к моему новому образу, поэтому только слегка поморщилась. «Тебе тарелку поставить?» — спросила я, чтобы отвлечь ее. «Я не хочу есть», — ответила она и налила себе стакан минеральной воды. «Ах, ну да, ты же в кафе была». Я отвернулась было, но тут же подскочила на месте, поскольку бутылка воды выскользнула у нее из рук и покатилась по полу, облив мне ноги. «Что такое?» Мама даже не обратила внимания на то, что уронила бутылку и что вода из стакана льется на стол. Она смотрела на меня. Глаза у нее были просто дикие. «Мам, ты что?» Я подбежала к ней. «Тебе плохо?» «Отстань!» Она вырвала свой локоть. «Не трогай меня!» «Как ты посмела за мной шпионить?» «Что?» Я отскочила, потому что испугалась, что она меня ударит. «Да вовсе я за тобой не шпионила, я просто случайно видела тебя, когда мимо проезжала на эскалаторе в торговом центре». «Да? А что ты там делала днем? Может быть, ты уже давно работу бросила? Может быть, ты уже зарабатываешь чем-то другим в таком виде?» Голос у нее был какой-то чужой, визгливый, надрывный. И сама она выглядела непривычно. Вроде бы костюм тот же самый, и макияж ее. Но некрасиво кривился рот, и глаза совсем дикие, и смотрит на меня с самой настоящей ненавистью. Если бы такое случилось раньше, буквально позавчера, то я бы испугалась, забилась в угол, потом постаралась спустить все на тормозах и сама же еще просила у мамы прощения. Характер у нее не то чтобы взрывной, но трудный. Бывало, что она срывалась и кричала на меня, но что бы с такой ненавистью? Мимоходом я прислушалась к себе и поняла, что нисколько перед ней не виновата, а значит, и скандал устраивать незачем. «Успокойся, мама», сказала я строго. «Возьми себя в руки. И не надо на меня кричать. Меня вовсе не касается, с кем ты была в кафе, я за тобой не следила». Тут я заметила, что она меня не слышит, что мои слова просто до нее не доходят, потому что она продолжала орать, накручивая себя. «Намазалась, как потаскуха дешевая. А все это твоя Жанка. Все зло от нее, все твои проблемы. Это она тебя с толку сбивает. Работает в паршивом салоне, там и денег-то кот наплакал, так она... Дальше пошли неприличные слова. В первый момент я удивилась, потому что никогда такого от мамы не слышала. Потом я разозлилась, схватила тарелку и бросила ее на пол. Тарелка со звоном разлетелась на множество осколков. Мама смотрела на них, открыв рот. Тогда я бросила на пол другую тарелку. И мама отступила к дверям. «Никогда», — раздельно произнесла я. «Никогда не смей говорить о Жанне такими словами. Она мне жизнь спасла. Если бы не она, меня бы уже не было, ты понимаешь?» «Да брось ты». Мама осторожно переступила через осколки тарелок и собиралась выйти, но меня уже понесло. «А может быть, ты именно этого и хотела? Иначе зачем ты послала меня в этот дурацкий лагерь? Может быть, тебе было бы лучше, если бы меня не было? Не болтай глупостей». Мама пришла в себя и выглядела вполне обычно. «Нет, послушай». Не успокаивалась я. «Если я тебя раздражаю, если я мешаю тебе, может быть, нам лучше пожить отдельно? Разменяем эту квартиру, продадим дачу». Скажу сразу, я вовсе не собиралась так делать, просто болтала, что в голову взбредет, поскольку очень рассердилась на маму за Жанку. Не стоило ей награждать мою подругу такими эпитетами. Тем более, что все это неправда. Но мама отреагировала на мои слова неадекватно. Она жутко испугалась. Вот вы не поверите, но в глазах ее мелькнул самый настоящий ужас. «Нет-нет». На неверных ногах она сделала шаг вперед. «Что ты? Зачем ты так? Я, конечно, погорячилась, но беру свои слова назад. Мы не должны разлучаться. Ведь ты единственное, что у меня есть. То есть мы вдвоем есть друг у друга». Как-то не очень сочетались ее слова с выражением лица. А на лице у нее я прочитала только растерянность и злость. Конечно, она пыталась взять себя в руки, но я-то хорошо знаю свою маму. Прожила с ней всю жизнь. «Ладно», — сказала я примирительно. «Мы обе погорячились, оставим это». «Ты не всерьез?» Она подошла ближе, наступая на осколки тарелок. «Ты ведь не хочешь разъехаться?» «Нет, конечно». Я погладила ее по плечу, что далось мне не слишком легко. Вот не хотела я никакой ласки в данный момент. А если честно, то мы редко с мамой нежничали. Даже в детстве, может быть, когда я совсем маленькая была. Вот няня Зина меня часто тискала, щекотала, подбрасывала на руках, играла в лошадки. Хорошая была няня, лет до 6 у нас работала. Потом мама отдала меня в частный садик, потом в школу. Зину к тому времени уволили, и из школы забирала меня изредка Валентина, когда мама была занята. Школа тоже была частная, классы маленькие, учителя в основном следили за тем, чтобы дети не переутомлялись и чтобы родители не жаловались. Мною не слишком в школе интересовались ни учителя, ни ученики. Робкая, пугливая, необщительная девочка. Некрасивая, к тому же, никаких особенных способностей. Кому такая интересна? Как видите, я насчет себя никогда не обольщалась. «Вера, очнись!» Мама осторожно высвободила свое плечо, и я осознала, что стою с ней рядом и молчу уже 5 минут. «Извини, задумалась просто». Я отвернулась и пошла в кладовку за веником. «Не трогай, я сама». Мама забежала вперед. «Ты такая неловкая, неуклюжая, обязательно что-то случится. Порежешь руку или поскользнешься». Я не стала спорить и ушла к себе, хотя не помню, чтобы я падала на ровном месте или резалась осколками. Но если правду сказать, до сегодняшнего дня я не била тарелки. Вот интересно, что об этом скажет Валентина? У себя в комнате я включила компьютер и задумалась. Крути не крути, а статью с меня спросят. Так что нужно писать. Только непонятно, с чего начинать. И я решила записать все, что случилось со мной за последние 2 дня. Причем писать все, а потом уже решу, что включать в статью, а что нет. Итак, я написала про газету и про то, как главный редактор послал меня в Михайловский замок, но тут пришлось отвлечься от темы, чтобы объяснить, как я попала в эту газету и почему я так удивилась, что главный вспомнил о моем существовании. У меня клаустрофобия, я плохо схожусь с людьми, не могу проехать в лифте, боюсь оставаться в темном помещении. Про это я уже говорила. Не говорила только, от чего все это со мной случилось. То есть предпосылки были и раньше, так что то, что случилось со мной в детском лагере, упало на благодатную почву. В тот год мы с мамой часто ссорились. Помню, что она все время была мной недовольна, ругалась, кричала. Помню, что я тоже все время с ней спорила, пыталась возражать, настаивать на своем. Что ж, мне было 12 лет, подошел подростковый возраст, очевидно, я тоже была не подарок. В общем, мама сказала, что терпение ее лопнуло, что в отпуск со мной она не поедет, что ей нужно отдохнуть от семьи. А меня она отправит в детский лагерь на месяц, там я побуду в коллективе, успешно изживу свой комплекс и стану, наконец, нормальным человеком. А если не изживу, то хотя бы хамить матери перестану. С отцом мы этот вопрос не обсуждали, он в то время часто ездил в командировки, то в Москву, то еще куда-то по России. Как я уже говорила, мое воспитание он полностью доверил матери. Детский лагерь находился довольно далеко от города по Выборгскому шоссе. Лагерь был не муниципальный, а частный, то есть заново отстроенные красивые домики, большая столовая, а также что-то типа клуба, сделанного под бревенчатую избу. Были там еще игровые и спортивные площадки, и даже крытый бассейн. Денег за мое пребывание мама заплатила приличную сумму. Отвезла меня на место и уехала, напоследок присовокупив, чтобы я не названивала ей каждые 5 минут, а справлялась сама. В домике, куда меня определили, проживало 10 девочек. Там была одна большая спальня, общая душевая на 3 кабинки, туалет и раздевалка, где хранились куртки и обувь. Лето в тот год было дождливое и прохладное, так что куртки были очень востребованы. Скажу сразу, что не было у меня никаких особенных надежд на этот самый лагерь. Ну, к примеру, что найду я там себе замечательных друзей, и мы все весело проведем время за летними развлечениями, как то игра в мяч, купание в озере и долгие посиделки у костра. Ни о чем таком я не думала, просто надеялась, что тихонько пересижу этот месяц, ни с кем не пытаясь налаживать отношения и не вступая в явный конфликт. Не получилось. Это в школе можно было быть незаметной. Туда дети приходили на несколько часов и разъезжались потом на машинах, которыми управляли заботливые мамы, а иногда и водители. К тому же учителя внимательно следили, чтобы все было тихо, спокойно. В лагере же мы находились все время вместе, все 24 часа в сутки. Кроме того, там было нечего делать. Вот именно, как я сейчас понимаю, условия-то были неплохие, но вот работой с детьми никто не занимался. Начальником лагеря был немолодой лысый мужик, в прошлом учитель математики в школе. Его за что-то уволили, или он сам ушел и устроился на лето в лагерь. Уж не знаю, каким он был учителем, да мне и все равно, тем более теперь. Но поговаривали, что уволили его за пьянку. Во всяком случае, утром на линейке... Забыла сказать, в нашем лагере были порядки строгие. Утром всех выгоняли на построение и поднимали флаг лагеря, довольно красивый, кстати. Там на зеленоватом полотнище был вышит очень симпатичный бобер. Бобер был выбран, очевидно, потому что не так далеко была речка Бобровка, на которой и правда якобы когда-то жили бобры. Так вот, этот самый Сергей Иванович выходил утром на построение в ужасном виде, глаза у него были красные, как у вампира, руки тряслись. После построения он уходил к себе в домик, и видели мы его только вечером у костра, где он пел под гитару старые авторские песни. Голос у него был козлиный, при этом еще он ужасно фальшивил. Персонал у такого директора вел себя соответственно. Приличным человеком оказался только тренер по плаванию. Ну, у него и выхода не было. За детьми в бассейне нужен глаз да глаз. Но к обеду бассейн закрывался, и мы были предоставлены сами себе. Нет, конечно, были там какие-то кружки, которые, надо сказать, быстро захерели. С погодой, как я уже говорила, нам не повезло. Тем летом были очень частые дожди, поэтому мы ужасно скучали. И от скуки буквально лезли на стенку. Ко мне-то это не относилось, я привыкла проводить время одна. Играла в телефоне, нашла в клубе шкаф с невостребованными книжками и пыталась читать. Одна девочка научила меня плести фенечки. Не могу сказать, что я была довольна той жизнью, но все же можно было продержаться до конца смены, если бы не Маринка Зотова и ее подружки. Теперь я понимаю, что виной всему было отвратительное руководство лагеря. Собрали 100 человек, которым совершенно нечем было заняться. Уже потом в институте я прочитала у кого-то выражение «праздность – мать всех пороков». Это уж точно. Маринка Зотова была крупная рослая девица из очень обеспеченной семьи. Но в данный момент ее родители разводились и делили нажитое имущество, поэтому им было не до Маринки. Ее и сплавили в первый попавшийся лагерь, чтобы не мешалась под ногами. Привез Маринку на шикарном «Мерседесе» водитель, хмурый немолодой мужик. Привез, вытащил из багажника чемодан и уехал, не прощаясь, как видно, не считал уже Маринку хозяйкой. Как я сейчас понимаю, хоть у Маринки и был тогда сложный жизненный период, ее родители разводились со скандалом и про нее вообще забыли. Тем не менее, от природы она была самая настоящая сволочь. Это не лечится. Начать с того, что она перессорила всех девчонок в нашей спальне. Причем действовала очень хитро. Сегодня приближала к себе одну, завтра другую и наговаривала этой на ту, первую. Как я уже говорила, мы все были вместе 24 часа в сутки, да еще и погода подвела, так что мы либо торчали в клубе, либо в спальне валялись по кроватям, так что волей-неволей слушали все разговоры, ничего нельзя было скрыть. По прошествии времени у Маринки образовалась своя постоянная компания из 3 девиц. Кроме Маринки, троица включала еще 2, Таньку Булкину и Аниту. Вот именно, не Аню, не Анюту, а Аниту. Так она себя называла. Танька была здорова, как корова, и глупа, как пробка. Даже нам тогда ясно было, что в развитии у нее явная задержка. А как уж ее взяли в коллектив обычных детей, непонятно. Ну, частный лагерь, посмотрели сквозь пальцы. хотя стоило только ее увидеть. Коротко стриженная голова, глаза смотрят без всякого выражения и вечно полуоткрытый рот. Она обожала леденцы на палочке и сосала их бесконечно. Зубы, конечно, были плохие. Анита была полной противоположностью Таньке. Маленького роста, худенькая, хрупкая с виду. Голос тихий, носик остренький, разговор вкрадчивый. Она была очень хитра и умела подольститься. Умела также натравить Таньку на кого-то, да так, чтобы самой при этом остаться в сторонке. Эти трое занимались тем, что изводили не только девчонок из нашей комнаты, но и других. Со своими у них получалось лучше всего. В дело шло все. Сыпали песок в постель и зернышки шиповника за шиворот. Связывали мокрые шнурки на кроссовках, прятали телефоны, совали в карманы шелковых блузок открытые шариковые ручки, чтобы паста измазала все. У меня путали нитки для плетения. Кстати, та девчонка, которая меня научила плести разные фенечки, продержалась в лагере меньше недели, позвонила старшей сестре, и та увезла ее, не вдаваясь в объяснение ни с кем. Тут я должна рассказать о Жанке. Хоть лагерь был и частный, и платить нужно было за содержание детей приличную сумму, несколько детей жили бесплатно. То есть за них платило государство или же полагались бесплатные так называемые социальные места, я уж не знаю. Короче, Жанка была как раз из таких нищебродов, как презрительно называла их Маринка. И, разумеется, Жанка была первой, на ком эта троица решила попробовать свои силы. Даже раньше меня. Подозреваю, что в первое время они меня просто не заметили. Но с Жанкой они явно просчитались. На все подколки и оскорбления она отвечала коротким словом «отвали» и добавляла еще кое-что непечатное. На все мелкие издевательства внешне не реагировала, а когда дура Танька по наущению Маринки изрезала Жанкину далеко не новую куртку, Жанка подкараулила ее в туалете, подбила глаз и едва не сунула головы в унитаз. Пробовали они напасть на Жанку втроем, но она показала, что будет драться до последнего, царапаясь и кусаясь, и троица отступилась. Куда им было богатеньким балованным справиться с девчонкой, выросшей в старом петербургском дворе? В конце концов они оставили Жанку в покое, а та нашла себе приятелей среди таких, как она, из соседних домиков, и к нам приходила только ночевать. А эти трое потихоньку сатанели от безделья, но тут появилось новое развлечение. Лагерь наш хоть и новый, но выстроен был на месте старого, еще советского. Просто отгородили часть территории забором, а с другой стороны сохранились ржавые ворота с надписью «Добро пожаловать», как в старом фильме, и часть дач, которые больше походили на бараки. Разумеется, все деревянные строения почти сгнили, но было одно каменное, где жил персонал и квартира начальника, потом еще кухня и подсобные помещения. Отчего-то никто не занял территорию, не поделил ее на участки и не продал. Очевидно, какие-то там были сложности. И вот первыми разведали все мальчишки. Нам строго-настрого запрещали посещать развалины, но кто удержит подростков? Итак, появилось новое развлечение. Ночью, днем все-таки был за нами какой-то надзор, главное, чтобы с территории не уходили, пробираться за ограду, рыскать по развалинам и рассказывать там страшные истории про призраков и вампиров. Кто-то придумал страшилку про кладбище, которое находилось по соседству, кто-то про безумного лесника, который зарубил топором свою жену из ревности, в общем, в таком духе. Маринкина компания ничего не рассказывала, с воображением у всех троих было плоховато. Зато насчет гадости головы работали отлично, не считая, конечно, Таньку Булкину. Я так понимаю, что зловредный план придумала эта стерва Анита. Говорила уже, что она была хитрая и вредная, и любила все делать из-под тишка. Они внезапно воспылали ко мне дружбой, 2 дня привечали и дали понять, что приняли в свою компанию. Что вы хотите от 12-летней одинокой робкой девчонки? Я не то чтобы прониклась, но просто не нашла в себе сил послать их подальше. Короче, ночью мы пошли за ограду, встретились там с мальчишками, облазили развалины, потом уселись в бывшем клубе и стали рассказывать истории. Мальчишки постарше курили, Маринка тоже, по кругу пошла бутылка дешевого вина. Я пить отказалась, отговорившись аллергией. Тогда Маринка, блеснув глазами, предложила показать мне самое интересное. Они повели меня в бывшую кухню, где мы нашли только полуразвалившиеся полки и большой холодильник с выломанной дверцей, после чего Танька Булкина с усилием открыла еще одну дверь, которая вела на склад. Там валялись разломанные ящики и противно пахло. Лучи фонариков плясали, Маринка ухала филином. Глупость, конечно, несусветная, но я здорово испугалась. Тогда они сказали, что привели меня сюда нарочно, потому что я должна непременно пройти испытание, чтобы меня приняли в их компанию. Если бы я отреагировала сразу, то есть послала бы их подальше, присовокупив, что в гробу видела я их компанию, то дело кончилось бы легкой потасовкой. Или же они попытались бы выполнить свой план, но тогда я бы сопротивлялась и кричала. То есть хоть кто-то из ребят бы услышал. Вряд ли они заступились бы за меня, но все-таки обратили внимание. Я же в тот момент растерялась, к тому же эта ужасная боязнь привлечь к себе внимание сыграла свою роль. В общем, они втолкнули меня в крошечную кладовку, в которой, надо полагать, завхоз того древнего лагеря хранил особенно ценные припасы. Замок на двери был врезной, оттого его и не украли. И сама дверь хорошо сохранилась, и не было в стенах никаких щелей. Об этом тоже наверняка позаботился завхоз, остерегаясь крыс. Уж не знаю, что он там хранил. Икру, шоколад или спиртное в пионерском лагере. Но кладовка сделана была на совесть. Помещение было маленькое, 2 на 2 метра, низкий потолок и, самое главное, никаких окон. Дверь с грохотом захлопнулась за мной, и Танька Булкина еще заклинила ее ломаным стулом. Я тут же постучала и попыталась воззвать к их благоразумию. «Девочки, пошутили, мол, и будет». В ответ послышалось злобное хихиканье, и Маринка загробным голосом несла какую-то чушь про испытание. Самое ужасное, что эта стерва Анита, я узнала это потом от Жанки, успела вытащить у меня телефон из кармана джинсов. То есть тут все равно не было бы сигнала, но я могла бы пользоваться им как фонариком. Теперь же я оказалась в кромешной тьме. Я стучала в дверь и просила открыть. Я умоляла, потому что чувствовала, что со мной что-то не то. Но эти заразы только смеялись в ответ. И вдруг все пропало. На мой стук и крики никто не отозвался, только вдалеке слышался шум и свистки. Как я узнала потом, один из воспитателей ночью вышел прогуляться с одной из вожатых, и они решили уединиться в развалинах бывшего лагеря. Ну не под сосной же все-таки, там муравьи заедят. Парочка увидела среди развалин свет, услышала шум, подошла незаметно и застала нарушителей, что называется, тепленькими. Воспитатель был очень зол, поскольку вместо приятного общения с подружкой ему пришлось ловить детей, которые, надо сказать, быстро сориентировались и разбегались, как тараканы. Девчонки услышали крики и поняли, что надо делать ноги, позабыв открыть дверь. Очень быстро я поняла, что осталась одна в кромешной тьме, в крошечном помещении без окон с плотно закрытой дверью. И тут на меня напал страх. Совершенно дикий и неуправляемый. Я поняла, что меня никогда не найдут, и я навсегда останусь тут, в помещении, напоминающем гроб. Страх все усиливался, мне казалось, что стены кладовки сдвигаются, и сейчас меня просто расплющит между ними. Я хотела встать, но ноги не держали. Я даже не могла поднять руку, чтобы потрогать стену. Потом стены перестали сдвигаться, зато стало совершенно невозможно дышать. Было такое чувство, что меня кто-то накрыл пыльным ватным одеялом. Причем накрыл, заботливо подоткнув его со всех сторон, чтобы не поступало ни грамма свежего воздуха. Да откуда там было воздуху-то взяться? Мне казалось, что там под одеялом не воздух, а какая-то вязкая ядовитая субстанция, и я боялась вдохнуть, чтобы не отравиться. Уши заложило, вместо обычных звуков там звучал колокольный звон. Причем не как звонят в церкви на праздник, нет. Колокол был ржавый и гудел глухо и низко, как будто на деревенском пожаре или разбойники на деревню напали. Бом-бом. И, наконец, сердце. Сердце было не мое, то есть как будто какой-то чужой народный предмет колотился в груди, потом стал подниматься наверх. И так было не вздохнуть, а теперь еще этот комок застрял в горле. Нужно было прокашляться, а для этого открыть рот. Но я боялась, что вязкая отвратительная субстанция попадет в организм, и я умру. Я попыталась шевелиться, чтобы сбросить пыльное одеяло, но руки двигались с трудом, как будто я нахожусь под водой. И вдруг страх прошел, и я поняла, что сейчас умру. Помню, подумала еще, что так даже лучше, чем от голода и холода долго мучиться. Итак, я попыталась сделать глубокий вдох, и больше ничего не помню. Как я узнала потом от Жанки, события развивались следующим образом. Тот воспитатель, которому испортили всю малину с девушкой, был так зол, что когда загнал всех в домики, не удосужился даже пересчитать детей по головам, чтобы удостовериться, все ли на месте. Мальчишки понятия не имели, куда я делась. Подозреваю, что они и ночью-то меня не заметили. А эти три сволочи просто убежали, а потом боялись признаться, что заперли меня и оставили там. Или просто решили плюнуть на все и лечь спать. Спохватилась Жанка, когда явилась от своих приятелей и не нашла меня на моей кровати. И заподозрила неладное, потому что знала уже, что я не из тех, кто гуляет по ночам. Опросила всех, включая троицу, которая вела себя вроде бы как обычно. Только Маринка держалась наглее, чем всегда. Да Танька ржала в голос. Анита, как всегда, была тише воды, ниже травы. Тут кто-то из девочек вспомнил, что видел, как я шла поздно вечером вместе с этими тремя за ограду. Припомнили также, что последние 2 дня они от меня не отлипали, всюду таскали за собой. Как я уже говорила, там в лагере мы все были на виду. Жанка набрала мой номер, и каково было всеобщее удивление, когда телефон зазвонил из тумбочки Аниты. Пока все слушали мелодию, Жанка коршуном метнулась к мерзкой девке, заломила ей руку за спину и повалила на кровать. «Говори, где Верка!» – прошипела она в ухо Аните. «Говори, куда ты ее дела!» по голове стукнула и в речку Бобровку спустила. «За телефон, дорогой!» «Пусти!» Прохрипела-то, отчаянно трепыхаясь. «Ничего я не знаю. Телефон нашла». «Не ври уже!» Жанка еще сильнее сломила руку. «Зачем тогда спрятала воровка? То-то ребята жаловались, что у них вещи все время пропадают». Жанка рассчитала все правильно, а может и правда подозревала Аниту. «Вещички-то кое-какие у нас пропадали. Кто-то подворовывал, сваливали на нищебродов, но никого не поймали». «Вот, оказывается, кто у нас ворует-то», — громко говорила Жанка. «А мы-то не знали». «Пусти, это не я». «Пусти ее». Маринка сделала шаг к Жанке. «Отвали», — рявкнула та. «Вы, значит, вместе промышляете? А это...» Она кивнула на Таньку. «На стрёме стоит?» И Маринка отступила, потому что слишком сурово смотрели остальные девчонки. Всего нас было в комнате 10 человек, без меня и этих троих осталось 6. Да еще Жанка одна стоила 2, если не больше. Маринка прикинула свои силы и поняла, что с таким количеством им не справиться. Анита, в свою очередь, сообразила, что заступаться за нее никто не собирается, и полностью раскололась. Когда Жанка услышала, что я заперта в полной темноте уже почти 2, она бросила стервочку, напоследок едва не сломав ей руку, и выскочила из домика. До сих пор удивляюсь, до чего правильно все рассчитала девчонка 12. Она не стала будить воспитателей и ломиться к начальнику лагеря, который к тому времени уже был пьян в лохмотье, и толку от него все равно бы не было.